Какие мы друзья? Мы теперь вроде даже и не знакомы. Вот террас. Это звучит оскорбительно, король. Особенно через неделю после того, как я спас твое величество от свирепого мутанта. Не мутанта, а персоны. Мне, наконец, удалось вызвать персону, даже двух, а ты, как всегда, вмешался своим здравым смыслом и все испортил. Ну, хорошо, хорошо, персоны. Не будем спорить. А между тем, лягух ты этот поганый все время называл тебя девой. Чтоб мне тогда обратить на это внимание? Ты обратил. Только вывод по своему обыкновению сделал неправильный. Ты сказал, что это персонаж из чужой сказки, а лягушонок оказался провидцем. Сволочь он оказался, а не провидцем. Эта дрянь приманивала добычу для змея. Я потом тебе кое-что расскажу про эту парочку. Если только это два персонажа, а не один. Но я страшно рад, что ты появился, то есть появилась на экране моего персоника. Я собирался сегодня возобновить свой договор и выйти в реальность, чтобы поговорить с тобой. — Нет, Ланс, — скорбно покачал рыжей головой король Артур. — Теперь у нас ничего не получится, даже если ты вернешься в реальность. — Пропал Камелот, и мне так жаль нашей трехлетней дружбы. — Ну, Камелот, Камелотом, а дружба дружбой. Не я ли предлагал тебе перенести нашу дружбу из реальности в настоящую жизнь? Что для тебя важнее? Общение со мной или игра в рыцарей? Ну, как бы это сказать? В общем, конечно, можно считать, что все-таки, наверное, ты. Ну вот. А я вот он, весь тут. Ланселот отъехал от экрана, чтобы девушка могла увидеть его целиком. В инвалидной коляске, с неходячими ногами, накрытыми пледом. Она так долго и пристально разглядывала его, что Ланселот даже немного смутился. А потом сказала, в Камелоте ты был старше, но в жизни ты, кажется, умнее. А там я что, дураком был? Ну, не совсем дураком, скорее не по годам, восторженным. Стишки, цветочки, белочки, девочки. Ах ты, паршивая девчонка! Начал был Ланселот, но от возмущения поперхнулся и снова закашлялся. Терпеливо переждал его кашель. Девушка невинно спросила, вы что-то хотели... — Добавить, сэр, Ланселот Озерный? — Я? — Ах, да, конечно. — Я хотел сказать, что ты симпатичная девушка, однако и король Артур был очень даже не дурен собой. У него была такая ухоженная бородка, что я всегда тебе немного завидовал. — Издеваешься? — Нет, шучу. — Но теперь-то ты понимаешь, Ланселот, почему я не хотел выходить на личную связь? — Вижу и понимаю. — Но ведь и ты видишь, что я... Так же гожусь в рыцаре, как ты в короли. Брось, Ланс, или как тебя там? Ларс, кажется. Ларс Кристенсен. Какие похожие имена. Ларс и Ланс, всего лишь одна буква, не совпадает. Тем не менее, это только случайное совпадение. Можешь продолжать меня звать Лансом. А как тебя зовут и где ты обитаешь? Зовут Дженнифер Макферсон, можно попросту Дженни. А живу я в Шотландии. Разве еще существует Шотландия, Дженни? Я считал, что есть только бывшая Англия. Для нас, шотландцев, Шотландия была и есть. Мы, видишь ли, патриоты. Это от прежней Англии не осталось ни клочка суши. Она вся обитает на своих титаниках. Зато в Шотландии не только горные вершины, но даже некоторые острова уцелели. Моя семья веками живет на таком острове. Он называется остров Иона. Наши христиане говорят, что остров хранит святой пророк Иона. Где это? На юге Гебридских островов. И вас там что, до сих пор водятся христиане? Встречаются. У меня няня была христианка. А ты где живешь, Ланс? На острове в Тронхеймсфьорде. Это бывшая Норвегия. Да, теперь почти все живут на островах. Можно сказать, что вся наша планета — один большой архипелаг. Интересное замечание, Дженни. Только не забывай, что планетой мы зовем наше сообщество, объединенное Мессией. На самом деле наша планета — это планета Земля. А мировое сообщество объединяет далеко не весь мир, задумчиво сказала Дженни. Да, это всего лишь громкое название. Наверное, после катастрофы люди таким образом самоутверждались и утешались. Наверное... Так оно и было.